Но вряд ли бы он обернулся. Мне тоже пора уходить. Ничто меня здесь больше не держит. Я давно устала. Хочу уехать куда-нибудь на дальний север, где никогда не наступает ночь и холод тебя обновляет. Движение медленное. Но я не против. У меня подписанное признание. У меня твой блокнот. Твой верный партнер запечатан в пакет как следственный материал. Я еду домой. Прямо на закатное солнце. Его лучи стелются над М5 и бьют в мое тонированное стекло. Всюду вокруг меня свет. Я благодарна Питеру Флетчеру, Люку Брауну, Люси Лак, Эмме Хартгрейв, охраннику Карлу, многим друзьям и моей семье. Конец книги. Сентябрь 2010 года. Читала Ирина Ересанова.